Глава 25. Падение Альвадора. Мы с Ирой стояли в лодке и с тревогой следили за концом Альвадора. По планетам проходили вихри смертей, буквально распыляя живых существ. Миллионы умирали каждую минуту. И все из-за руки. Это она послала вихри, и она же вонзила пальцы в Альва-0, медленно высасывая яркость красной звезды. Зрелище настолько невероятное, насколько и завораживающее. Гибель звезды. После того, как все началось, я сразу же вытащил лодку, и мы телепортировались прочь. Но вот другие корабли и духи не могли так просто покинуть свои планеты. Рука одним своим существованием ограничивала пространство в звездной системе. Но вряд ли владелец руки желал закрыть всех жителей и гостей на планетах. Корабли не могли телепортироваться, но они со всей возможной скоростью покидали небесные тела и в своем бегстве походили на рой мошек. «У меня 6 капель», — хрипло пробормотала Ира. «И у меня», — мрачно отозвался я. «Ты сделала взгляд хаоса имманентным?» «Да, еще вчера». «Держи. Плеть хаоса 5-го ранга». Я передал Ире духа, смахивающего на сморщенную веточку. «Уходим? Тут опасно». Ира приняла духа. «Подождем еще немного». Раздался треск. К нам подлетела кристаллическая капсула атлантов, покрытая паутиной трещин. В некоторых местах на ее поверхности клубился черный дым, от которого разило невероятной силой смерти. На корпусе капсулы открылось отверстие, и я направил духа в него. Мы улетели внутрь и оказались в просторном ангаре, полном кораблей смертных и транспортных духов. В стенах виднелись проходы, ведущие вглубь корабля, и в одном из них стояли 3 атланта. Калипсо была в центре. «Эскобар, ты сможешь использовать лодку для телепортации?» – заговорила она. «Смертные готовят удар трезубца богов. Если мы не успеем уйти, погибнем. Наш дух будет тебя слушаться. Главное, помоги телепортироваться». «Секунду». Я прикрыл глаза, поглаживая борт лодки. «Сперва избавьтесь от поврежденных частей духа». «Уже в процессе», — Калипсо скривилась. «Это отец загробного мира из Адишумер. Он напал на Альвадор». «Крестный отец», — с легким страхом пробормотал я. «Вот как велика сила демонов 6-го ранга. Они способны звезды разрушать, уничтожать жизнь в целых звездных системах». «Что за трезубец богов?» – спросила Ира. Лодка приземлилась на кристаллический пол, заняв свободное место. Я сосредоточился на ней и на кристаллической капсуле. Как только дух избавится от частей, зараженных силой смерти, я телепортирую нас. Лодка сможет это сделать, хоть ей потребуется на это очень много сил. «Это оружие, которого даже крестные отцы боятся. Только после его создания смертные смогли встать на один уровень с адом и раем». «А почему трезубец?» – не унимала Сира. «Потому что выглядит, как гигантский трезубец из энергии. Я сама не видела его атаку, но читала хроники. Очень страшная штука. Смертные его за всю историю использовали 3 раза. На месте взрыва возникает черная дыра, которая засасывает все, что находится поблизости. Начинают меняться траектории планеты, даже звезд. Многие населенные людьми планеты сталкиваются со страшными катаклизмами, а если находятся достаточно близко к новой черной дыре, то катаклизмы заканчиваются полным уничтожением всего живого. Поэтому смертные очень неохотно используют трезубец бога». «Готово». Я открыл глаза. «Уходим». Лодка мелко завибрировала, на ее поверхности появились микроскопические трещины. Я заметил это краем глаза, мое основное внимание было приковано к Альвадору. Но я не увидел атаки смертных, мы телепортировались раньше и оказались посреди бескрайнего космоса, оставив умирающую звездную систему далеко позади. «Пронесло». Калипсо облегченно выдохнула. «Нам повезло, что ты с нами, Эскобар». «Ага». Я спрыгнул с лодки и убрал ее в пространственный янтарь. Ира уже гуляла среди транспортных духов, с интересом разглядывая их. «Направляемся в зону генезиса?» — спросил я, создав фантомные крылья и одним махом оказавшись рядом с Калипсой. «Да. Как бы это ни звучало, но сейчас там безопаснее, чем в любом другом месте. Когда мы будем там?» «Через 3 сияния. Через 4,5 месяца, если перевести на время Ади Египтос». «Понял. Мне нужно место для творения духов. Просторное, чтобы меня никто не беспокоил». «Без проблем. Не хочешь сначала познакомиться с моим отцом и экипажем корабля?» «Позже». Я покачал головой. «Сперва буду творить». «Как скажешь. Пойдем, я тебя провожу». Ира хоть и гуляла внизу, но прекрасно все слышала. Я нашел ее глазами, и мы кивнули друг другу. Думаю, она найдет, чем себя занять на корабле атлантов. А вот Лейла и Кари, их я лучше придержу. Не хочу раскрывать свои способности, а по девушкам очень многое можно понять. Слишком они необычные. То же самое касается и Небесного. Пусть сидит в своем пузыре и познает тайны меча. Мы с Калипсой прошли по пустому коридору и остановились возле гладкой стены. Атлант ткнула пальцем в кристаллическую поверхность, и в той появилась дверь. «Хорошего тебе творения», — улыбнулась Калипса. В ее глазах мелькнуло любопытство. «Спасибо», — улыбнулся я, открыв дверь. В комнате я вынул духа лабораторию 4-го ранга. Его я получил в ходе торгов за дух 5-го ранга. Торговец добавил дух лабораторию, чтобы сравнять цену, и я согласился. Внутри духа лаборатории было все необходимое для творения. От пустых бассейнов до земляных полей, готовых к посеву. Ну и, разумеется, здесь было оборудование. Дух-пресс, дух-выжиматель, дух-печка и многое другое. Я тщательно проверил все инструменты и начал подготовку к творению. Во время установки духа микроскопа я вздрогнул. Использовал фантомную телепортацию и оказался за пределами корабля. Где-то вдали сияла точка. Словно новая звезда пришла в этот мир, даря тепло и надежду на новую жизнь. Пламя хаоса вырвалось из кристаллической капсулы и рядом со мной притормозила Ира. «Взгляд хаоса», — тихо сказала она. «Перед нами появилось гигантское разноцветное око». И в его зрачке мы увидели с Ирой, как на месте Альвадора пылает шар плазмы, испепеляя своим жаром небесные тела. «Ускорение!» – прошептала Ира. И шар плазмы начал быстро сжиматься. Он превратился в точку и развернулся всепоглощающей черной дырой, что стремительно расширялось с каждым мгновением, проглатывая само пространство. Хруст. Око треснуло и рассыпалось. Ира вздохнула и потерла левый глаз. Взгляд хаоса показал то, что произойдет в будущем с тем шаром огня. Альвадора больше нет. Зачем смертные вообще ударили этим ужасным оружием? «Миллиарды погибли, но сотни тысяч достигли пика развития», — мрачно ответил я. «В один миг появились тысячи демонов и небесных 5-го ранга с 6 каплями. А это очень серьезное усиление. Никому такое не надо». «А почему тогда крестные отцы ничего не сделали? Та рука, наоборот, мешала всем покинуть планеты». «Да кто их знает», — пробормотал я. «Возвращаемся. Я постараюсь и тебе сделать нового духа. У меня сейчас 3 имманентных 5-го ранга, в остальные 3 капли я заключила духов 4-го ранга». Я кивнул и телепортировался обратно в лабораторию. Уничтожение Альвадора давило. Само осознание того факта, что миллиарды жизней были потушены вот так легко, навевало мрачные мысли. О тщетности и бессмысленности жизни, о неотвратимости смерти, о беспомощности и бессилии людей. Но я поборол черную меланхолию и занялся творением. Начал с того, что не удалось закончить в прошлый раз. С гончих хаоса. Сделаю Ири 4-го имманентного духа и подумаю, чем заполнить свою последнюю каплю. Фантомные оковы и фантомный путь я решил оставить, как обычных духов, неимманентных. Сейчас в 6-й капле Блокада разума четвертого ранга вместе с подарком от мудрейшей этот дух поможет мне защититься, если вдруг атланты захотят ударить чем-то ментальным. Ну и о фантомном отклонении удара не стоит забывать. Для меня главное — выиграть несколько первых мгновений, а дальше я уже справлюсь. Но проблема в том, что блокада разума — известный дух, и его аналог пятого ранга существует. Хотя, может, владелец и погиб. В последнее время высшие гибнут, как мухи. Да и блокада разума не подойдет моей боевой системе. Требуется что-то другое. Нечто одновременно фантомное, но при этом с ментальной защитой. Меньше недели заняло создание духа гончей хаоса. Он выглядел как маленькая фигурка алой злобной собаки. Немного отдохнув, я вышел из лаборатории и нашел Иру. Она вовсю развлекалась в игровой комнате. Я немного постоял, наблюдая за ней. Ира сидела напротив экрана и долбила по длинной панели. В ответ на ее удары виртуальный мужчина на экране красочно уничтожал болотных монстров. «Мы взяли технологии смертных и создали свои игры на основе духов разума». Ко мне подошла Калипсо. «Как тебе?» «Необычно». Я хмыкнул, наблюдая, как мужик в экране использует дух огненный вал, сжигая половину болота к чертям, а затем начинает тяжело дышать, не способный атаковать. «Нет!» — вдруг крикнула Ира. К ее персонажу подбежал болотный краб, у которого на спине торчала высушенная рука с растопыренными пальцами. Шлеп. В руке появилось сердце, и персонаж Иры упал замертво. Экран медленно гас, пока иссыхало сердце и наливалась жизнью рука. «Откуда он вылез?» Ира возмущенно вскочила на ноги. «А такие монстры существуют?» — спросил я у Калипсы, впечатленный увиденным. «Да». Они живут в Аде Македонии. Воруют сердца, используя направленность пространства. Если не будет подходящей защиты, смерть гарантирована. Да уж. Ира, пышущая недовольством, подошла ко мне. Давай купим такую же штуку. Там у них столько игр, что можно несколько лет только их и проходить. Да, можно. Я задумался над тем, чтобы отправить подобную игрушку Кари. А то я чувствую ее обиду. Кари не хочет сидеть в фантомном янтаре. «Ты создал духа?» Ира перестала злиться и чмокнула меня в губы. «И какого создал?» «Держи». Я протянул ей фигурку гончей. «Спасибо!» Ира засветилась от радости. «Отлично!» «Это? Дух пятого ранга?» С опасливым неверием поинтересовалась Калипсо, косясь на фигурку в руках Иры. «Да. Познакомь меня с вашим духотворцем. Я хочу кое-что обсудить с ним». «Мне кажется, что твой навык творения в несколько раз выше, чем у моего отца», — криво усмехнулась Калипсо. «Ты грандмастер, да?» «Твой отец духотворец?» «Да, он квази-грандмастер. Я хочу поговорить с ним, у меня есть для него предложение». «Конечно. Идем». «А я вернусь к игре». Ира еще раз поцеловала меня и снова сосредоточилась на экране и необычной панели. Мы с Калипсой пошли по коридорам судна, иногда встречая атлантов. Всего их здесь было человек 50, не больше. И из них пятеро высшие. Калипсо, кстати, в любой момент готова прорваться, но ей требовалось повысить ранг духа, а это не так просто. Отцом Калипсы оказался высокий атлант с серебристыми волосами длиной до лопаток. Гладкое суровое лицо, очень светлые голубые глаза, на ослепительно-белой одежде мигают непонятные символы. Типичный атлант. Он сидел в своем кабинете, светлом, большом. Позади его стула было очень реалистичное окно, за которым медленно сменялись прекрасные пейзажи с горами, голубыми реками и изумрудными лесами. «Рад познакомиться с вами», — атлант скупо улыбнулся. «Зовите меня Неметий. Дочь сказала, что у вас есть предложение». «Да, я сел за свободный стул. Мне нужен дух пятого ранга направленности разума для изучения и рецепты духов пятого ранга. И ваша помощь в творении абсолютно нового духа, в основе которого будут лежать направленности фантома и разума». Чем дольше я говорил, тем выше поднимались брови Неметия. «Вы просите немало. Очень немало. Взамен я помогу вашей дочери стать выше и сделаю ей первого имманентного духа 5-го ранга. С вашей помощью». Атлант откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по столу. «У меня есть незаконченный проект. Дух 5-го ранга, который никак не может сформироваться. Уже более 10 лет я не могу его закончить. Если вы поможете еще и с этим, то я согласен. Сделаю все, что в моих силах. Предоставлю собственных духов для изучения и все имеющиеся рецепты». «Хорошо», — согласился я. «Давайте начнем». Корабль тряхнуло. Я сосредоточился на пространстве за бортом и увидел, как высший атлант сражается с космическим зверем. Гигантской белкой, у которой пушистый хвост заканчивается зубастой пастью. «Подобные стычки происходят регулярно», — заметил атлант. Мелькнула ярко-синяя вспышка, и белка лишилась лапы. Из корабля выплыла Ира, одетая в доспех хаоса, с плетью хаоса в руке. Белка завизжала, из ее раны начали вылезать разноцветные перья, сочащиеся отвратительной на вид сукровицей. Космический зверь отпрыгнул, пытаясь сбежать, но голубая кристаллическая стрела попала ему в грудь, вызвав еще один истошный визг. Атлант атаковал. А в следующую секунду Ира взмахнула своим кнутом. Он за пару мгновений растянулся на 1000 километров, засияв красным и отсек белке голову. В огненной вспышке тело космического зверя исчезло. «Жаль», — кисло усмехнулся атлант. «Такие ресурсы пропали». «Давайте начнем», — повторил я, вставая. «Да, конечно. Прошу вас пройти в мою личную лабораторию». Внутри голубоватой кристаллической бочки, наполненной прозрачной жидкостью, плавал шарик, сотканный из белесого дыма. «Вы заморозили заготовку духа?» Я коснулся бочки. Слышал о таком. Только лед атлантов способен на подобное. А этот недоделанный дух... «Мир разума», — с хрипотцой сказал атлант, с трудом сдерживая свое волнение. «Работа всей моей жизни. Мир разума. А поподробнее. Если хотите моей помощи, то придется открыться». «Мир разума наделяет кассеты собственной волей и создает для них боевую форму». «Ого!» — впечатлился я. «В процессе творения я вдохновился витальным духом отца разума, материнским духом кристалл жизни. Но мой мир разума работает только с кассетами. Чтобы помочь вам с настолько сложным духом, сперва я должен научиться творить более простых духов разума». «Да, конечно. Давайте начнем с духа атаки разума. Он служит основой связки ментальных атак для очень многих молодых атлантов. И при этом довольно показателен в своей духовной форме и последовательности творения». Следующие пару недель я учился у атланта. Духи разума капризны, их сложно творить и ими не так легко владеть. Учиться было непросто, но я терпеливо слушал все, что говорил атлант. Имманентный дух, которого я хочу создать, требует направленности разума, и он станет последним кусочком в моей боевой системе, сделает ее полноценной, целостной. Корабль продолжал двигаться в сторону зоны генезиса, с каждым днем приближая нас к неизвестности. Я не знаю, что встречу внутри, но хочу быть максимально готовым к этому.